Глава 3. Причуды золотого осла. Но тут я должен отвлечься и рассказать о событиях, происходивших в начале текущего года на западном берегу Адриатического моря, в Рагузе, в той самой замечательной республике, которая ухитрилась просуществовать 1800 лет, вплоть до Наполеона и адмирала Синявина. Я должен объявить прямо. Рагузянская республика никакого отношения к моему рассказу не имеет, но Фредерико Главич имел неосторожность как раз именно там родиться. Это был человек лет 65. По Атлантическому океану плавало 8 пароходов, на кузовах которых кованым серебром было выписано его имя. В мировую войну он заработал 1,2 миллиарда на селитре, поставляя ее одинаково и в Германию, и во Францию. Его живот висел, как мешок с золотом, а синеватая густого жира рука крепко держала банки не только Адриатического побережья. Жизнь этого человека истекала сплошным днем отдыха. По утрам он завтракал целым петухом, газеты ежедневно обзывали его «Далматинским Морганом». У него была великолепная любовница-блондинка с вымоченными в водороде волосами. И разве только славы, настоящей европейской славы, от которой пахло бы уютом собственной яхты и банковским концерном на всю Среднюю Европу, не доставало этому золотому ослу, как называли его под шумок в портовых далматинских кабачках. Впрочем, если газеты менее 3 раз в день упоминали его имя, Главич плевал в стакан кофе. Кончено. Аппетит был испорчен. Но если бы дело ограничивалось только испорченным аппетитом. В тот же день летели телеграммы в Лондон, и фрахт 6 пароходов, отходивших из Кардифа, начинал колебаться так, словно пароходы трепало где-нибудь у Азорских островов мертвой зыбью. На чилийских фабриках начиналась очередная паника по случаю снижения заработной платы, и невзыскательные краснокожие, одев мокасины, клялись, что они объявят, наконец, забастовку. А под Далмацией поднималась цена на соль. Нередко, кроме банков у золотых ослов, есть тяга к предметам первой необходимости. В тот день в социалистической газете Фредерико Главич был обрисован во всей красоте. С такими изумительными ушами, каких сроду не бывало даже у самого возмутительного осла. Под ослом же была малоостроумная подпись. «Золотой осел, но не Апулея». Фредерико пил утренний кофе в беседке среди одуряющего запаха левкоев. Над беседкой лев выразительно держал в серебряной лапе землю. Кресло, в котором он сидел, блестело золотом. На лбу блондинки Кэт в то памятное утро покоился большой синецветный бриллиант. Миллиардер находил, что его любовница может позволить себе роскошь менять цвета бриллиантов каждый день. Главич плюнул в кофе и отодвинул стакан. Тогда Кэт сказала: «Вы должны, наконец, решиться на предложение этого негодяя. Это будет вам стоить 1,2 миллиона, но тогда вы поедете в Рим, и вас примет папа. Тогда, я смею это думать, ваше имя войдет в историю культурного человечества. И, наконец, кто знает, где спрятаны эти самые богатства? Может быть, они как раз там и спрятаны?» У Кэт была восхитительная улыбка. 2 года назад эта улыбка сводила с ума одинокого миллиардера, плевавшего в кофе в Спалата. Но в эти 2 года выяснилось, что одними плевками не завоюешь славы даже Герострата. «Хорошо, Кэт», — уныло сказал миллиардер. «Я люблю негодяев, потому что они интереснее честных людей. Вероятно, я был слишком честен, чтобы представлять какой-нибудь интерес для человечества. Пусть он придет сегодня в 3 часа».